Глава 7. Ресторан «Дверь в Риму». Примечание. Риму. Легендарное место одной из распространенных в Эсквике религий, в котором те, кто не зря прожил свою жизнь, веселятся и пируют вечность. Конец примечания. Был одним из тех заведений, где можно спокойно, без каких-либо последствий в виде осуждения общества и вызова городской стражи, покутить в свое удовольствие и сделать это в относительно роскоши. Вино тут было хорошее, пиво и того лучше. Девочки симпатичные, а мальчики услужливые. Здесь можно было и покурить всяких травок, и бенса выпить, равно как и покушать сытно. Ходили сюда люди самые разные. И хоть власти знали, что за товар тут иногда продается, местечко это никогда не закрывали, да и проверяли больше для видимости. Не только потому, что часть от доходов заведения оседала на счетах весьма влиятельных особ города, и не только потому, что хозяин никогда не зарывался и не допускал действительно серьезных нарушений, но большей частью потому, что почти все жители Ойя хоть раз добыли тут, и никто не оставался недовольным. Поэтому, когда в этот вечерний час на пороге бара показался достопочтенный лэр Тацу с другом, никто не удивился. Хозяин услужливо проводил их в отдельный кабинет. Мужчины тут же сделали весьма внушительный заказ, львиная доля которого приходилась на выпивку. Джейк оглядел обстановку и потянулся бледными пальцами к завязкам своего щегольского плаща. Кабинет был отделан в стиле пустынных шайхаров. Самотканные ковры, кальян, шелка — все мягкое. Так и тянуло прилечь. Эйнар тоже с интересом рассматривал обстановку. Больше всего ему понравилась пирамида из подушечек, одна другой мягче. Он криво усмехнулся Тацу. Джейка тут же изобразил на физиономии святую невинность. Краем глаза, следя в щель неприкрытой двери за передвижениями кого-то в коридоре, он спешно шагнул к Дариану, оказавшись слишком близко. «Нравится?» Голос самому ему показался слишком хриплым. «Не то слово!» — сощурил бойницы глаз Эйнард. Оба тут же обернулись на скрип двери. «Ваш заказ!» — проблеяла аккуратненькая официанточка в ответ на гневный взгляд начальника магического сыска. Джейка вынужден был отступить назад, чтобы дать девушке расставить все, что они попросили принести. «Спасибо!» — сквозь зубы процедил он. «Больше я прошу нас не беспокоить!» Взгляд Тацу невольно скользнул по другу. Официантка кивнула. Но он уже этого не заметил, слишком занятый своими наблюдениями. Следующие несколько часов друзья усердно заливали в себя спиртное. В какой-то момент допустимая доза была, конечно же, превышена, и страсти в кабинете начали накаляться. Оттуда стали раздаваться вопли, только совсем не такие, какие все ожидали. «Это я-то? Я? Шлюха? Да на себя посмотри! Ты хоть сам помнишь, сколько у тебя любовников и любовниц? Я все помню. Какое право ты вообще имеешь мне пенять на это? Ты сам от всего отказался. Сколько я просил, умолял. Дариан, ну поехали со мной. Нет, тебе твой ОМН дороже. А что мне за тобой по всей стране мотаться? Ты сколько лет уже в столице не живешь? Как меня это достало? Что тебя достало? Все достало!» Что-то маги умудрились разбить, несмотря на ковры и ткани, которыми комната была щедро обита. «Твои вечные тигры!» Еще что-то отправилось к эркам. «Твои бесконечные бабы!» «Пьянки!» Треск и звук рвущейся ткани. «Драки!» «Меня достало, что ты вечно на работе!» «Да, но больше всего меня достало, что ты всегда считаешь, что ты прав!» Впечатление было такое, что дорогие гости решили перебить все, что было в комнате. «А когда это я был неправ?» На этот раз что-то ударилось именно в ту стенку, к которой прильнули любители послушать чужие ссоры. «Всегда! Всегда!» «Ах, всегда? А как же ты сам, непогрешимый и совершенный Дариан Эйнард? И слова тебе не скажи! Все-то ты знаешь, все умеешь! Неужели нельзя быть со мной помягче? С тобой? С тобой помягче? Да тебе только дай волю! Тут же на голову сядешь и ножки свесишь! Как я вообще тебя столько лет терплю? Вообще не могу понять! Ты меня еще в универе достал! Что там может так громко биться? Достал? Ах, вот как! Я к нему со всей душой, а он... Ты со всей душой? Да не смеши мои тапочки! Ты хоть когда-нибудь думала обо мне? Разгром продолжался, но отдельных звуков, кроме ругани, разобрать уже было невозможно. Думаешь, у меня нервы железные? Терпеть твои бесконечные похождения? Ты хоть знаешь, что я чувствую каждый раз, когда открываю газету и вижу твою довольную рожу с какой-нибудь великосветской стервой? Это просто работа такая. Ага, а тигр твой — это тоже работа. Ты меня за кого держишь? Это ты мне будешь рассказывать? Да я тебя как облупленного знаю. Знаешь что, милый друг, это ты шлюха. Я? На этот раз шум был такой, что если бы стен не было видно, можно было подумать, что рухнули именно они. Да я тебе! Раздались звуки ударов. Потом что-то тяжелое глухо упало. Ругань не прекращалась ни на секунду. «Ну иди сюда, милый, посмотрим, на что ты способен!» Присутствующие очень жалели, что не могут посмотреть на эту эпическую битву. «Это я-то шлюха!» Голос начальника магического сыска почти невозможно было узнать. «Это ты мне будешь говорить после того, что живешь с ДЭ? У нас разные комнаты! По соседству! Думаешь, я ничего не знаю? Нет, но это же надо было додуматься. И с кем? С ДЭ? Да еще с этим укурком! Да он в сотни раз лучше тебя! Проблем так точно меньше! А! Да что же это ты делаешь? Да я тебя убью прямо сейчас! Это значит, что я уже хуже этого укурка? Я? Ублюдок! Ты мою мать не трогай!» Судя по звукам, комната подверглась тотальному уничтожению. «Тебе, значит, можно молоть языком направо и налево? А мне тут же рот затыкаешь? Дрэму я посмотрю, ты так не перечишь!» «Дрэм чаще молчит и меня уж точно не трогает!» «Скажи лучше, что боишься!» «Ах, вот ты как!» В этот момент маги вывалились из кабинета в общий зал прямо через соединяющую их деревянную стену и покатились по полу, сбивая столы, стулья, посетителей, бутылки, все, что имело несчастье оказаться на их пути. Явно не соображая, что делают, чародеи одновременно вскочили и вновь без всякой магии замахнулись друг на друга. В этот момент отчаянно закричала перепуганная насмерть подавальщица. На миг мужчины застыли. Тацу обвел дурным взглядом разгром, обалдевшие лица людей, нашел глазами хозяина и бросил. «Пришлите мне счет!» Потом обратился к приятелю. «Выйдем!» — приказал сквозь зубы и первым ринулся к двери. Однако Дариан догнал его. Так что на улицу они вылетели, вновь сцепившись в драке. Сделав отличнейший кульбит, маги застыли друг против друга, как злейшие враги. Кулаки сжаты, губы скривились, а в глазах ненависть. «Признайся, что ты не прав!» — рявкнул Тацу. «Да скорее небо рухнет!» «Скажи, что с Дремом у тебя несерьезно!» Дариан преодолел разделяющий их шаг с такой скоростью, что это казалось телепортацией. Схватил Джейка за грудки и хорошенько встряхнул. «А когда ты перестанешь мотаться к своему ненаглядному Инема?» И без того большие глаза Тацу расширились до предела. Ответ Дариан прочитал в дрожании их золотых искорок. «Я так и думал», — с горькой удовлетворенностью произнес Эйнард. В следующий миг в челюсть темноволосого мага врезался кулак. «Убью!» — взревел отлетевший на пару шагов Джейка. «Я ухожу!» — был ему ответ. Поворот. И вот Тацу может только рассматривать гордо выпрямленную спину. «Видеть тебя больше не могу!» «Можешь убираться ко всем эркам! Я тебя ненавижу!» Никакой реакции. Джейка зарычал и отправил в сторону друга здоровенный огненный шар. Эйнард поднял руку и напоказ щелкнул пальцами. Заклинание погасло, даже не приблизившись к своей цели. «Да пошел ты в жопу со своей магией!» бросил Дориан и скрылся за поворотом. Джейка в бессильной ярости стукнул кулаком по дорожному булыжнику и потер почти вывернутую челюсть. «Если этот оборотень тебя не прибьет, я сам это сделаю», — усмехнулся он про себя, поднимаясь. Щелчок пальцев, и его одежда вновь в порядке. Крутой разворот, и маг направился в другую сторону. Ночные улицы Ойя приняли Дориана с радостью. Вокруг была такая тьма, что, казалось, кто-то разлил в воздухе чернила. На булыжных мостовых шаги раздавались оглушающе громко. Черные громады зданий таились неведомыми злобными монстрами. Эйнард остановился и сквозь зубы помянул друга и его манеру втягивать в свои авантюры всех окружающих. Светловолосый маг глубоко вздохнул, посмотрел вверх и ухмыльнулся. Джейка иногда в приступах романтичности говорил, что с ночного неба на него смотрят глаза родных. Мол, звездочки похожи на искорки в их фамильном тацовском ободке радужек. Да и цвет похож. Дориан покачал головой. Джейка частенько увлекался. Порой его идеи были невероятны. Но он умел чувствовать. И не только как все нормальные люди, но и много глубже. И он любил этот город. Может, не до конца понимая его суть, но принимая ее всем своим существом. Так же, как он когда-то безоговорочно принял самого Дориана. Полностью, с его ужасающим прошлым и многочисленными странностями. «Что ж, посмотрим, что ты приготовил для меня», — усмехнулся Эйнард ночному городу, каждой клеточкой ощущая, как привычная пустота входит в его кровь и душу, как возвращается ледяное спокойствие, как тело становится послушным, несокрушимым оружием. Подобно хищнику на охоте, Дориан вдруг ощутил все вокруг так, будто знал и чувствовал каждую пылинку, каждый аромат, каждый камешек. Город и ночь заглянули в синие глаза бывшего убийцы и, усмехнувшись, отступили в предвкушении. Губы мага легонько дрогнули, и он двинулся вперед. Тьма вокруг уже не казалась препятствием. Свернув в сторону более благополучных районов, Тацу, не останавливаясь, скорым шагом преодолел несколько кварталов и в какой-то момент, не выдержав, прислонился к стене. «Дориан, прошу тебя, будь осторожен», — про себя взмолился он. Внешне казалось, что мужчина просто перебрал и жутко расстроен ссорой с любовником. Секунды текли ужасающе медленно. Джейка закинул голову. Тьма в небе залила все звездочки. Лишь некоторые из них пробивались сквозь нее. Это было действительно страшно. Слишком уж он привык ловить улыбку любимых в подмигивании маленьких искорок в вышине. Руки мага сами собой начертали в воздухе телепорт. Надо было бы еще подождать, но эрк с ним. Дориан успел прошагать достаточно долго, когда почувствовал, что он на городских улицах не один хищник. Не думая больше, Эйнард прыгнул в сторону, и в следующее мгновение на том месте, где он только что стоял, приземлилось нечто. Маг даже не сразу распознал в этом существе обычного полукровку с частичной трансформацией. Лицо зверя было искажено до неузнаваемости. Ни одной разумной мысли не светилось в глазах. Мышцы по всему телу словно самопроизвольно двигались. Взгляд голодного зверя уперся в мага. Рык вырвался из продолжающей трансформацию глотки. Повернувшись, одним смазанным движением оборотень бросился на Эйнарда. И скорость полукровки превышала все разумные пределы. Дориан, кульбитом уйдя в сторону, выбросил вверх руку, сигнальной ракетой посылая условный сигнал в темное небо. В другой его ладони появился кинжал с лезвием в полруки. «Ну, иди сюда, киса!» — прошипел он сквозь зубы и снова отскочил в сторону. В этот раз оборотень успел подкорректировать свой бросок и уже был готов разорвать трансформированной лапой тело мага. Однако желанная добыча только мелькнула перед глазами. И вместо податливой плоти когти наткнулись на холод металла. Перевертыш успел сдать в бок, отделавшись пустяковой царапиной. Противники развернулись в один миг и вновь бросились друг другу навстречу. Лезвия кинжалов столкнулись у рукоятей. Ни то, ни другое не было приспособлено для таких сражений, что ничуть не помешало мужчинам пару секунд соревноваться в искусстве фехтования. Все же Дариану пришлось уйти в сторону. Слишком опасна была вторая превратившаяся в лапу рука. Время маг не потерял зря. Из его пальцев рванулись дротики. Три из них попали в стену соседнего дома. Однако еще два впились в тело тигра, что, впрочем, ничуть не помешало тому снова броситься в бой. С момента начала драки не прошло и пары минут. Однако казалось, что минули уже тысячелетия. Дариан вновь отклонился от кинжала противника. Махнул своим клинком. Оборотню вновь удалось увернуться. Но Эйнард успел сделать подсечку, и тигр был вынужден отставить ногу, чтобы не свалиться на землю. Его тело наткнулось на ожидающий его нож мага. Извернувшись под немыслимым углом, полукровка смог ограничиться неглубокой царапиной и, презирая всякую осторожность, прыгнул на Дариана. Тому пришлось упасть на булыжник, чтобы пропустить над собой эту тушу. И вот в этот миг на улицу начали телепортироваться маги и бойцы СГБР. Отчетливые хлопки появляющихся словно из воздуха людей звучали со всех сторон, захватывая дерущихся в классическое кольцо. Ловушка захлопнулась. Дариану подали сигнал. Впрочем, он и сам без подсказки вновь приник к земле. Над ним тут же полетели заклятия. Не прошло и 5 секунд, как преступник был опутан заклинаниями, одно другого сильнее. Но даже они не сразу успокоили беснующегося тигра. Бобрам пришлось накинуть сети и парой ударов по весьма крепкому затылку отправить того в нокаут обычным способом. Эйнард усмехнулся, скорее услышав, чем увидев, как Джейка распихивает бойцов и падает на колени рядом с другом. «Дариан, ты жив?» — голос мага сорвался на крик. В темноте ночи на черном одеянии преподавателя ОМН ничего не видно. Руки Тацу на пару с магией начали бешено шарить по телу мага. Эйнард перехватил их и, сжав бледные запястья, попытался взглядом поймать полные страха глаза приятеля. «Я в порядке». За годы преподавания он уже натренировался как пугать, так и успокаивать одним лишь голосом. Какой-то миг тревога все еще плескалась в темных очах Джейка. Потом он шумно выдохнул и плюхнулся рядом с другом. Через секунду тупого молчания. «Ты зачем мне в челюсть заехал?» «Прости, милый, увлекся». Синие и темные взгляды встретились. На пару мгновений уткнулись друг в друга. А потом обоих волшебников скрутил приступ смеха. Город на пару с ночью с интересом прислушались к истеричному, но счастливому хохоту. Жизнь никогда не бывает так прекрасна, как после того, когда ты только что избежал практически неминуемой смерти. «Ладно», — с трудом произнес Джейка, поднимаясь. «Сейчас выделю тебе кого-нибудь из бобров. Проводят до дома. Ложись спать. Я приду попозже». Эйнер, тоже встав, уже отряхивал свой черный строгий камзол. Синие дула глаз прищурились и уставились на Тацу. «А ты, я так понимаю, на работу?» «Ох, не предвещал этот тон ничего хорошего». «Сам понимаешь», — извиняющимся голосом ответил Джейка. «Тогда я с тобой. И попробуй только заикнуться о тайне следствия». Взглянув в глаза приятеля, заикаться Тацу не стал. «Да какая уж тут тайна следствия?» — обреченно вздохнул он. «Но ты же, наверное, устал». «Ни капельки», — категорично заявил тот, скрестив руки на груди. «Тогда, может, дотащишь меня до конторы, а то ноги что-то подгибаются». «Ну ты нахал!» Взгляд Дариана натолкнулся на смеющиеся искорки. Джейка тут же получил подзатыльник, от которого, впрочем, почти увернулся. Почти. Годы преподавания и не такому научат. Просияв улыбкой, начальник магического сыска на проказившем школьникам отпрыгнул в сторону и, с трудом удержавшись от того, чтобы не показать язык, выпрямился. Приняв серьезный вид, кивнул и произнес. «Ладно, пошли, дел не в проворот». Дариан только покачал головой при виде эффектно метнувшегося по воздуху плаща друга. Тацу никогда не отучится от театральных жестов. Для начала Джейка полюбовался на спеленутого, как младенец тигра. От него как раз отошел врач, который перебинтовал, больше для очистки совести, чем для реальной пользы, раны, полученные преступником от Эйнерта. Заклятия не дали трансформации завершиться ни в одну, ни в другую сторону. Лицо было полностью обезображено. Тацу наклонился и пригляделся к оборотню. Нет, пока изменения не пропадут, не разберешь, попал ли он в список подозреваемых или нет. Фотографии в личных делах Джейка уже почти снились. Обидно будет, если все это время ребята копали не в ту сторону. В этот момент что-то блестящее привлекло внимание начальника магического сыска. Отодвинув ткань рубашки на вороте, Джейкоб подцепил пальцем тоненькую цепочку. Та, звякнув, потянула за собой серебряный кулон. Губы Тацу вытянулись в линию. Рука сжалась в кулак. Рывок, и цепочка рвется на шее полукровки. В кулаке Джейка осталась драгоценная побрякушка, быстро исчезнув в кармане брюк главы магического сыска. Однако на этом открытия не кончились. Отодвинутая ткань обнажила участок кожи, на котором была видна часть какого-то рисунка или татуировки. Маг тут же опрокинул тело на спину и обнажил грудь убийцы. В свете ручных фонарей на чародея, отливая красной краской, смотрело странное изображение ладони с когтями и несколькими черточками по центру. Джейка подозвал штатного фотографа. Следственная группа поднялась по вызову одновременно с бобрами из СГБР. «Сфотографируй это крупным планом», — распорядился Тацу, указав на рисунок. Паренек послушно защелкал аппаратом. Потом шеф продолжил осмотр. К нему подтянулись сотрудники, прибывшие вместе с бобрами. До силовой операции их не допустили, на что они теперь жестоко обижались. Развернув к себе запястье пребывающего в обмороке полукровки, Джейка при свете магического огонька разглядел на них 6 ровных шрамов, явно полученных недавно. Насколько Тацу знал, какие-либо следы от ран оставались на оборотнях крайне редко. Чтобы таковое случилось, надо было очень постараться. Полукровки частенько перенимали хотя бы частично эту способность. А судя по этому красавчику, ему вообще досталось больше оборотнических генов, чем каких-либо еще. Значит, шрамы наносились не просто так. Это не случайность. Джейка попросил сфотографировать и их. Обшарив задержанного полностью, он не нашел больше ничего интересного. Одежда была самая обычная. Такую в любом не особо дорогом магазине купишь. Украшений, кроме безвестно, до поры до времени сгинувшей в кармане Тацу цепочки с кулоном, не обнаружилось. Кинжал, копию предыдущих, уже запаковали в целлофан как улику. «Не узнаешь?» — для проформы спросил Джейка у Эрика. Тот покачал головой. Тут, наконец, подбежал Уилни, приставленный в помощь Агну, ответственному за другую часть операции. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Тацу у него. «Все по плану, шеф. В двери в Риму повальные аресты. Крику-то, крику!» Замаскировали под рейд городской стражи. После вчерашнего выглядит не так уж нереально. «Полукровка!» Уилни нервно и в то же время заинтересованно глянул на связанного оборотня. «Действительно, сидел там же». «С ним был кто-то?» «Самый важный вопрос». «О, да». Он попытался выскользнуть, но мышеловка захлопнулась. Его под усиленным конвоем отправили в контору. «Кто он?» «Да Эрк разберешь. Одно ясно точно. Тоже полукровка». «Понятно. Что-то еще?» «Эксперты говорят, что там что-то необыкновенно интересное нашли в выпивке и в магическом фоне. Обещали через пару часов все точно сказать». «Ясно. Тогда хватит прохлаждаться. Все в офис. Посмотрим, как там дела у Марка». Марк руководил третьей частью операции. Дариан, развалившись на стуле в дальнем конце кабинета начальника магического сыска, с интересом наблюдал за работой друга. Его подчиненные попеременно с гонцами от бобров врывались с докладами в комнату, выслушивались шефом, отвечали на миллион вопросов, получали еще сотню поручений и убегали, чтобы смениться новыми жаждущими указаний. «Может, ты мне, наконец, объяснишь, что тут происходит?» Сумел-таки вклиниться Дариан в образовавшуюся между посетителями паузу. «Раскололи того парня, что сидел вместе с нашим убийцей?» Тацу потер виски. «Да что его колоть?» Пожатие плечами. «Полукровка. От сизых ястребов. Второй родитель принадлежал к расе Луев. Поэтому у парня очень сильны магические способности. Благодаря им ему удалось развить частичную трансформацию, что характерно для полукровок, до полной. Этим он и задуривал голову нашему убийце. Вот, посмотри на это». Джейка протянул Эйнерту какой-то листок. Тот с помощью магии воздуха, в которой был Дока, притянул его к себе. С интересом повертел в руках. «А нормально не можешь объяснить? После такой встряски еще в этих каракулях да циферках разбираться». Листок отправился обратно. «Это отчет экспертов. Они обнаружили здоровенную дозу». Тацу заглянул в записку. «Кнера. Как ты знаешь, это не только наркотик, что тайно производят и поставляют войя сизые ястребы, но и вещество, вызывающее весьма сильное возбуждение. Причем возбуждение весьма удобное. Агрессия и повышенная внушаемость. То есть, если до принятия наркотика человек думал, анализировал, имел какие-то ментальные защиты в голове, то после плети ему что хочешь, во все поверит. Я немного утрирую. Бред наносной должен совпадать с тем, что уже изначально имелось в голове этого дурика. Смотри, что получается. Я все никак не мог понять, как можно управлять этим психом. Допустим, драку, а следовательно и необходимые для переклина мозгов эманации, можно спровоцировать. Наш спектакль это доказал. Даже при том, что в нас не было настоящей агрессии. Но азарт и чувства окружающих сделали свое дело. «Ну и ты немного постарался», — усмехнулся Дариан. «Я почувствовал, как ты что-то химичил с ментальной энергией». «Совсем чуть-чуть», — покаялся Тацу. «Боялся, что может не хватить агрессивной энергии. Но в реальной драке этого не надо. А драку устроить по заказу, как два пальца об стол. Кстати, частично этим объясняется выбор места преступления. В кабаках этого района намного проще затеять потасовку. Допустим, это так. А вот как быть с указанием на жертву? Ведь если даже предположить, что последние четыре жертвы были случайны, то на первые-то явно кто-то указал пальчиком. Как это возможно сделать? Этот человек должен обладать непререкаемым авторитетом у убийцы. Ты можешь представить, чтобы кто-то пользовался таковым у полукровки, белого тигра, да еще и со дна общества? Я — нет. Я сразу же предположил, что виновата во всем ментальная магия. Это издержки профессии. Все-таки я ментальный маг. Но одной из основных особенностей почти всех оборотней и большинства полукровок, особенно хищников, является весьма сильная природная защита от любителей покопаться в чужих мозгах. К тому же невероятно сложно пролезть в мозги к существу, которое настроено агрессивно. Даже просто недоверчиво. По опыту знаю. Я, признаться, испугался, что кто-то придумал, как это можно сделать. Это должен быть или очень сильный маг, или какие-то неизвестные мне методики, или что-то еще. А такое, сам понимаешь, просто страшно, особенно если неизвестно. А оказалось, все до смешного просто. Убойная доза Кнера, и клиент готов. Если допустить, что тот, кто подмешивал ему Кнер, был в курсе того бреда, что был изначально в мозгах нашего убийцы, а я не сомневаюсь, что именно так и было, то подсказать, кого лучше отправить за последнюю реку, расплюнуть. Звучит логично, согласился Дариан, доставая и принимаясь набивать трубку. А вот это... Джейка помахал в воздухе другим листочком. Это отчет по магическому фону, обнаруженному на том месте, где сидели эти красавцы, а также там, где тигр напал на тебя. «И что там такого особенного?» — спросил Эйнард замолчавшего друга. «Особенного?» Тацу довольно улыбнулся. «Особенное тут именно то, за что я прижму ястребов за задницу. Как мне сообщила моя обожаемая сестренка, они в последние 100 лет отличились своими открытиями в магии и алхимии. Винни, моя умница, перерыла для меня всю доступную информацию и нашла все сведения об этих открытиях. И вот что я тебе скажу. У сизых ястребов были очень интересные изыскания в области генетики. Они фактически смогли доказать, что полукровки, абсолютно все, способны на полное превращение. «Подожди!» — встрепенулся Дариан. «Но это же грандиозное открытие! Почему про него так мало известно?» «Очень просто». Джейка встал за чайником, дотронулся до него, кипятя воду. «Сейчас расскажу популярно. Это открытие сделал, как ни странно, один из их магов-алхимиков. Какая-то там химическая реакция подсказала ему мысль, как можно половинку восстановить до целого. Сначала он пытался сделать это, используя химические вещества. Но, как ты понимаешь, способность к оборотничеству — это не столько физиология, сколько магия. Так что ученый переключился на магию и смог придумать, чего можно добавить полукровкам, чтобы те могли перевертываться полностью. Это было бы просто чудом, если бы не одно весьма существенное «но». Именно этот добавленный компонент практически полностью разрушает целостность личности, буквально рушит ее, причем преимущественно ту часть, которая отвечает за разум, ум, логику. Существо, перекинувшись более 3-5 раз таким образом, начисто лишается ума как такового, превращается даже не в животное, а во что-то движимое лишь инстинктами и рефлексами. И это не побочное действие, которое можно было бы как-то сгладить или убрать, а результат основного действия. Энергия в том виде, в котором она необходима для трансформации таким путем, губительна для мозга. Заклинание даже назвали заклинанием сирены. Прекрасная мечта, оказавшись рядом с которой, получаешь смерть. «Да уж», — пробормотал Дариан, тоже подставляя кружку, дабы Джейка налил чая и ему. «Но как это относится к нашему делу?» Тацу зачем-то поболтал свою чашку, потом отпил из нее и продолжил. Заклинание это, разумеется, запретили. Но это действительно был прорыв в научной магии. Уже более 50 лет ученые бьются над преодолением этих ограничений. Правда, пока безрезультатно. Зато очень много открытий сделали незапланированных. Так вот, энергия, которая нужна для такого заклятия, есть только у настоящих оборотней. Даже у полукровок, особенно у полукровок, ее нет. Однако именно эту энергию, равно как и следы заклятия, эксперты обнаружили в баре. Ручаюсь, как только эксперты обследуют нашего спящего красавца, они найдут следы применения этих заклятий. Если хочешь мое мнение, думаю, этого тигра привлекли, именно поманив возможностью полного превращения. У большинства полукровок пунктик на эту тему. Нашептали, что, мол, для этого нужны жертвы, убитые строго определенным способом. Все психи особое значение придают символам. Символы в виде весьма своеобразных ранений, мест преступлений для убийцы, кинжалы для нас, чтобы навести на белых тигров. А чтобы вера в того, кто ему на ушко шепчет, не ослабела, приколдовывали заклинанием сирены. Только не полностью, а потихонечку. Допустим, облегчая частичную трансформацию. Или, если до этого он мог трансформировать только руки, то после заклятия и какие-нибудь другие части тела. Детали уже не имеют значения. А заклятие, даже в таком частичном виде, только разрушало психику. Следы такой волшбы быстро стираются. В последнем случае я что-то необычное почувствовал. Но и 2 часов, что прошли с момента убийства до момента обнаружения трупа, было достаточно, чтобы нивелировать эти отпечатки на магическом фоне. Для нас это все интересно тем, откуда эта энергия поступала. Ее же нельзя в банки или какие-то накопители вроде амулетов засунуть. Значит, в охмурении участвовал еще и какой-то чистокровный оборотень. Как ты знаешь, мы арестовали всех, кто находился в заведении. Никто не ушел. За этим внимательнейшим образом следили. Пообщаемся со всеми оборотнями, что были в двери в Риму. И по магической печати найдем. Не думаешь, что личный след успели стереть? Дариан лукаво посмотрел на такого необычного для него серьезного тацу. За такое-то время? Нет. К тому же, Джейка хитро прищурился. Один из магов-бобров сканировал магический фон все время, что мы находились в ресторане. На всякий случай. А ты не боялся, что его могли засечь и не решиться что-либо предпринимать, пока он там? Боялся. Поэтому и попросил отправить на это дело совершенно определенного мага. Это чудесная девушка. Маг-трансформер. Природный. Превращается во что хочешь. Да и магия ее была замаскирована под что-то вроде легких чар щедрости или расслабляющей. В таких заведениях это частенько практикуется. Понятно. Так что с этим оборотнем? Очень просто. Как только мы его обнаружим, зуб даю, что это один из ястребов, начнем колоть его. Благо, есть что ему предъявить. Запретное колдовство без ведома подопытного, приведшее к 6 убийствам. «Можно еще приплести покушение на меня?» Тацу помолчал. «Короче, не думаю, что с показаниями будут проблемы». Джейка достал сигарету, прикурил и затянулся. «Разумеется, официальное обвинение мы сможем выдвинуть только против этого самого оборотня. А доказательств его вины уже немало. Да и еще найдем. Меня же интересует вся их организация». «Неужели у тебя хватит наглости, чтобы предъявить обвинение всему клану?» — почти восхищенно усмехнулся Дариан. «Моей наглости хватит на что угодно», — поддержал улыбку Тацу. «Но в данном случае это неразумно. Ну, сам подумай, что мы можем? Клан Сизых Ястребов — это другое государство. Да еще и оборотническое. У них там по жизни бардак. Каждый сам по себе». Драконы вмешиваются очень редко. Примечание. Формально оборотнические кланы объединены в единое государство. Фактически каждый живет, как сам считает нужным. Клан драконов является верховным и управляющим. Но их вмешательство в жизнь других стай минимальное. Хотя порой драконы и совершают корректировку их развития, в том числе и с помощью силы. Но такие ситуации редкие и нетипичны для их политики. Конец примечания. Даже имея на руках неоспоримые доказательства вины серых ястребов, мы можем только погрозить им пальчиком. Поэтому мы подумали, и я решил, что надо сделать то, что мы можем. А сделать мы, несмотря ни на что, можем многое. Во-первых, что является самой главной слабостью и одновременно целью ястребов? Деньги. Поэтому бить надо именно поэтому. Не думаю, что всей этой затеей руководили из самого клана. Скорее всего, у них есть какие-то места здесь. Люди, которые вроде как местные, но работают на клан. Что это может быть? Местная община. Ребята проверили по осведомителям, и мои подозрения подтвердились. Сизых ястребов совсем немного, Войя, но в последнее время весьма прибыло. Что косвенно подтверждает то, что готовилась крупная операция. Сейчас по всему городу идут повальные аресты. Формально за хранение и транспортировку Кнера. Как знаешь, по законам нашей страны, все граждане другого государства, пойманные на этом, выдворяются из нее без права появиться здесь еще раз. А вот местные ястребы могут получить по полной программе. Поэтому-то и приходится действовать так быстро. Чтобы улики не попрятали. А улик там слишком много быть не может. Давай подумаем. Забывшись, Джейка начал прохаживаться по комнате, что частенько случалось с ним, когда он что-то объяснял подчиненным. Да и тон стал таким же. Что это может быть? Первое — Кнер. Второе, если повезет, — оборудование для его производства. Все-таки большую часть его они привозят. Но мало ли. Это уже совсем другая статья. Третье. Следы ритуала, необходимого для заклинания сирены. Неужели они не уничтожили улики за такое количество времени? Не могут они этого сделать. Тацу азартно сверкнул глазами. Нельзя стирать все эти знаки, или в чем там заключается этот ритуал, до первого, а лучше второго полного превращения. А по нашему полукровке... Не скажешь, что заклинание было доведено до конца. Более того, следы от ритуалов в отличие от самого заклинания, должны быть очень сильны. Там какое-то невероятное смешение нескольких магий. К тому же, есть у меня подозрение, что энергии для заклинания сирены делились несколько оборотней. Ее довольно много требуется. А сильных оборотней у ястребов тут много быть не может. Если это так, то мы найдем доказательства этого. Арестуем, если уже не сделали этого. Будем допрашивать и их. Рано или поздно доберемся и до руководителей на местном уровне. А дальше? Все-таки эта маньячная улыбка очень идет его другу, подумал Эйнард. Тацу на миг застыл, потом подошел к окну, остановившись прямо напротив Дариана. «Я поеду на переговоры с Рыкомаром». «И что ты от него хочешь?» «Во-первых, чтобы он оставил мой город в покое. Во-вторых, я хочу долю в новейших разработках его ученых-магов». «Ты не думаешь, что это слишком цинично использовать чужое несчастье для личного блага?» Поднял одну бровь Дариан. «Для блага семьи», — поправил Джейка. Потом вдруг улыбнулся, тепло и лукаво. «А не думал ли ты, милый, о том, что это государство держится именно на семьях вроде нашей? Это же элементарно. Вся система управления, любая, построена на этом принципе. Это началось еще тогда, когда были сорваны печати, и мир начал рушиться. Суша уходила под воду. Люди в панике бежали от этого сумасшествия. Рухнули все существующие отношения, социальные институты. Мародерство, голод, болезни, насилие, убийство, самоубийство, мигом сложившиеся банды и постоянно наступающее море на пару с мором и магическими бурями. Да что я тебе рассказываю? Ты и сам историю читал. Если бы 7 мужчин и 2 женщины не организовали тогда нормальную эвакуацию, не сплотили бы людей, не стали бы настоящими лидерами, боги не смилостивились бы и не послали своих крылатых коней. Те спустились прямо с небес на землю перед этими 9-ми. И всем сразу стало ясно, что делать. Эта 9-ка вскочила на спины черных крылатых демонов и помчалась назад. Туда, где бушевала стихия, где сходила с ума первородная магия. Туда, где умирало все живое. И на месте, где сейчас дворец Совета Старейшин, они поставили новую печать, положив в ее основу свою магию, свою силу, свою душу, свою кровь, свое слово. И море отступило. Магию удалось урезонить. Стихии пришли в себя. Но проблемы не кончились. 9-м пришлось заново отстраивать государство. Восстанавливать практически все, начиная с деревушек, городов и дорог, заканчивая моралью и отношениями. И было совершенно нормально, что именно эти 9 лидеров взяли власть в свои руки. Не только потому, что в те времена не мыслили власти отдельно от ее носителя, а именно потому, что эти люди сделали слишком многое для страны, а также потому, что на их крови держится новая печать. Их жизнь является гарантией самого существования этой земли. Ты помнишь, в чем была ошибка предыдущих хранителей печати? Они связали себя с печатью, получив практически вечную жизнь, единственным условием которой было «не убей собрата». Кончилось тем, что они все из-за власти переругались. Один начал интриговать против другого. Тот погиб. Этого выслали. Третий шагнул с утеса. Четвертый лишил памяти 5-го. А когда волей случая тот вернул себе разум, конечно же, возжаждал отомстить. И отомстил. Так, что печать слетела к эркам. 1000 людей погибли сразу. 10 000 после. Все города и деревни оказались разрушены. Поэтому в этот раз 9 тех, кого судьба поставила на место 1-х 5, не допустили такой ошибки. Они положили в основу печати не честь, а кровь. Пока живы потомки этих 9, будет держаться и печать. В этих условиях становится понятно, что чем больше потомков, тем лучше. Поэтому-то в нашей семье и существует культ детей. Ведь в числе тех 9 был и мой предок, Орева Тацу. Чем больше, тем лучше. Разумеется, мы можем себе позволить такую роскошь. Именно поэтому наша фамильная магия передается всем детям, у которых в предках были тацу. Ободок по краю радужек из той же оперы. Но я увлекся. Наше государство было изначально устроено на этом. Только теперь заботятся о людях не 9 человек, а 9 семей. Самый знаменитый принцип экономики какой? Сумма благ отдельных индивидуумов есть благо общества в целом. Для нашего государства этот принцип звучит так. Благо семей есть благо для страны. Вот на примере этого дела разберем. Сейчас я с ворохом неприятностей приеду к сизым ястребам. И начнется цирк примерно следующего содержания. Мы не хотим. Ах, вот вы как. Да мы вам. Что? Ну, коли вы так, то мы вынуждены пойти на уступки. А что вы можете нам предложить? Нет, это мы не дадим. А вот это может быть. И так далее. В конце концов, договоримся до взаимовыгодных условий. Мы же не звери. Тацу получат материальную выгоду, новых партнеров и союзников. Страна получит налоги, новые рабочие места. Со временем блага новых открытий и научных изысканий и мир с пусть и не сильным, но хитрым кланом оборотней. Город получит спокойствие на улицах, так как убийца пойман. А война за передел владений белых тигров Виц отменяется. А ведь в нее могли включиться и какие-нибудь третьи, а то и четвертые игроки. Даже ястребы, в конце концов, получат свои выгоды. Да, придется поделиться. Зато развитие пойдет намного быстрее после наших финансовых вливаний, поддержки. А еще один из законов экономики гласит, что маленькая выгода сейчас лучше большой потом, потому что позволяет сделать несколько оборотов за то же время. И тебя не волнует, что все эти разговоры ты будешь вести с организаторами убийств? — подначил Эйнард. А кто безгрешен? — пожал плечами Тацу. Убийца пойман. Маги, напрямую участвующие в этом грязном деле, тоже рано или поздно окажутся за решеткой или будут депортированы из страны. Причем лучше бы им все-таки предстать перед нашим правосудием. Почему? Потому что мало ли что может случиться. Вдруг произойдет утечка информации, и белые тигры узнают, кто пытался их подставить, и по какой дороге он движется. Как думаешь, что произойдет? Полагаю, вполне возможно нападение разбойников на этих нехороших оборотней, осклабился Дариан. Вот и я боюсь, что наши дороги совсем небезопасны. В этот момент никто не мог бы подумать, что беззаботный шалопай, что охмурял девушек в УМН, и есть этот хищник в красивой оболочке. Руководители всего этого безобразия все равно не засадит за решетку. Тут я ничего не могу поделать. А вот устроить так, что их замыслы рухнут, а сами они долго будут кусать локти из-за того, что связались со мной, могу. Хитер. Слушай, я знаешь, чего не понял? С чем ты поедешь к ястребам? Сам же говорил, что только пальчиком им погрозить можешь. О! Джейка уселся на стол. Он вообще имел такую привычку, хоть и позволял себе такое только в обществе самых близких друзей. Ты же знаешь, что всех тацу очень серьезно учат множество вещей. Почти у всех из нас есть способности, если не сказать талант, к организаторской работе. Вот и воспитывают управленцев и политиков. Но не только. Чтобы выяснить, какие способности есть у ребенка, а также в силу того, что некоторые вещи просто необходимо знать, у нас были очень серьезные занятия по военной тактике и стратегии. И вот когда-то мой учитель сказал такую вещь. Если собираетесь воевать с кем-то, то постарайтесь, чтобы на его территории не оставалось ничего важного вам. Не суть, что это — люди, экономические объекты или нечто третье. И что же важного оставил рыкомар на твоей территории? Своих птичек? Джейка отпил уже остывшего чая. Не думаю, что рыкомару так уж важны его люди, что сейчас постепенно заполняют наши камеры. Но есть кое-что, что он не может потерять. источники дохода. Во всю эту операцию ястребы уже наверняка вложили немалые денежки. Сейчас еще под угрозой их сотрудничество с белыми тиграми, коль уж не удалось их скинуть. На месте наших кисок я бы принципиально заключил договор с кем-нибудь другим, а наши тигры могут этим и не ограничиться. И так и будет, если я это допущу. Или хоть пару раз раскрою рот в нужное время и в нужном месте. Конечно, они и так рано или поздно все узнают. Но я могу сгладить их реакцию. Но самое главное, прикрытием сизых ястребов Воя является производство масла для ламп. Алхимики ястребов, конечно, постарались. Они придумали масло на основе одного из веществ, из каких делают кнер. Горит это масло очень долго, абсолютно безвредно для организма и недорогое. Но секрет разбазарили, и теперь такое масло делают все, кому не лень. Ястребы держатся в этом бизнесе только за счет того, что люди просто привыкли именно к их маслу. Хоть из ряда подобных, их марка ничем особенным не отличается. Да и это вещество, не помню его название. Это вещество не то чтобы редкое, но есть не так уж много где. А ближе всего это именно земли ястребов. Они привозят его оттуда, а производство организуют уже на месте, Воя. Поэтому все другие марки получаются чуточку дороже. Но это только пока никто другой не наладил массового производства, не вложил в него достаточно денег и магии. Попытки уже делаются, пусть и не особо активные. Консервативный у нас городишко, ничего не скажешь. Сейчас, благодаря нашему следствию, производство этого масла остановлено. Ради следствия я могу держать подозреваемых до 3 месяцев. А предъявить что, я найду. За это время обязательно найдется кто-нибудь шустрый, кто приберет к рукам бесхозные мастерские. И такой вообще весь этот прибыльный бизнес. Время сейчас играет против ястребов. Думаю, даже особо долго ломаться они не будут. «Опасный ты человек, Джейк от отцу», — уважительно хмыкнул Дариан, вновь возвращаясь к своей трубке. «А ты думаешь, меня тетушка только за красивые глаза любит?» Оба, не сговариваясь, печально вздохнули. «А еще Эйнерт выпустил колечко дыма. Тебя точно когда-нибудь прирежут в темном переулке». Это был давний спор. Дариана приводила в ужас и раздражение беспечность друга. Джейка утверждал, что его убийство ничего не изменит, так как это политика целой семьи. Да и вообще с отцу опасно связываться. И почему это Эйнерт не верит в него? Он и сам за себя постоять может. Дариан крутил пальцем у виска, стучал этого балбеса по лбу, отвечая, что про политику семьи всем обиженным не расскажешь. Психов и придурков полно, а также и на старуху бывает проруха. Спорить они могли до хрипоты, но так и оставались каждый при своем мнении. Причем споры становились все яростней. С годами Джейка только набирал политический вес, связывался все с более и более серьезными игроками. Тацу открыл было рот, чтобы привести уже набившие оскомину аргументы, как в дверь постучались, и в ее проеме показалась физиономия Марка. «Шеф, можно?» «Нужно!» — почти прорычал тот. Оперативник буквально ворвался внутрь. Дверь за его спиной не закрылась. В ней тут же нарисовались несколько любопытных лиц. «Так, давай сразу самое главное», — распорядился Джейка. «Ну, если самое главное...» Уныло вздохнул серьезный Марк. «То мы не нашли». «Что?» «Мы не нашли никаких следов ритуала», — затараторил сыщик. «Перевернули все, что можно. Побывали по всем адресам, что удалось узнать. Допросили всех, кто мог знать. Но ничего». «Эрк!» Начальник магического сыска вскочил и чуть ли не пробежался по комнате. «Понятно, почему они молчат. Это их единственный шанс на спасение. Они оказались умнее, чем я думал. Наш спящий красавец еще не очнулся?» Остановился и посмотрел он на подчиненного. «Нет», — помотал Марк головой. «Ребята его на радостях так приложили, что, дай боги, к завтрашнему полудню придет в себя». «Что же делать?» Тацу остановился и сжал пальцами виски. так, не будем паниковать. Зови ребят, устроим мозговой штурм. Когда сотрудник исчез выполнять поручение, Джейка задумчиво, явно самому себе, добавил: «Будем думать». Народ ввалился в кабинет, привычно забираясь на все, на что можно усесться. Такие спонтанные совещания шеф очень любил. Надо признаться, они частенько давали результат. Здесь были почти все сотрудники магического сыска. Дариан тоже подгреб поближе. Докладывая более подробно, кивнул Тацу Марку. «Мы побывали во всех указанных информаторами местах». Шеф кивнул в сторону карты. Сыщик начал показывать отработанные объекты. «Точно все проверили!» — недоверчиво покосился Агн. «Дворы, подвалы, чердаки, потайные комнаты». «Обижаешь!» — качнул головой руководитель операции. «Все проверили. Да и запах от ритуала должен быть такой, что на расстоянии в пятую часть лиги точно наши ищейки бы учуяли. А съемные квартиры, мастерские по производству масла...» «Это уже Эрик». «Говорю уже. Проверили все, что только возможно». На какое-то время возникло бурное обсуждение. Джейка сидел за столом и барабанил по его поверхности пальцами. Было ясно, что ястребы подстраховались, и в местах, которые можно было связать с ними, ритуал проводить не стали. Это объясняло молчание задержанных. Эту мысль он высказал вслух. «Они уверены, что мы не найдем место проведения ритуала для заклинания сирены». Алиса аж нахмурила каштановые бровки. «А если еще поколоть того парня, что сидел вместе с тигром?» «Этим сейчас занимаются, но у оборотней и особенно признанных общиной полукровок очень сильна круговая порука. Он прекрасно понимает, что потянет за собой еще кучу народа, и молчит. Может, и удастся его расколоть, но для этого нужно время». «А времени у нас нет», — пробормотал Тацу. «Без веских доказательств мы долго их держать не можем», — поддакнул рыжий Уилни. «Правда, там столько Кнера нашли, что мало не покажется», — сказал кто-то. «Кнер — это ерунда. Мы не можем рисковать, ведь следы заклинания могут и попросту выветриться. Ребята, давайте подумаем, что может быть связано с ястребами, но при этом на что, как на место преступления, подумать нельзя». Фраза получилась корявая, но все поняли и послушно задумались. Трудность заключалась в том, что за эти сумасшедшие день и ночь все очень устали, да и нездоровое возбуждение делу не помогало. Джейка закрыл глаза и привычно сосредоточился. Ему, как ментальному магу, было проще всего. У него не было специального детективного образования. Но тацовская школа легко компенсировала это. Любое преступление представлялось ему некой загадкой, шарадой, к которой надо было найти ключ. А такие вещи он любил. Нет таких задачек, у которых нет ответа. А если кажется, что его нет, значит, вы его просто пропустили. Поэтому сейчас маг принялся вспоминать это дело с самого начала. 5-6 жертв. Разный пол. Раса. Район трущоб. «Хотел бы я знать, что означают эти раны!» — вырвалось у него. «Какие?» — спросил Дариан. Все остальные поняли, что шеф говорит о странных повреждениях на телах жертв. Вместо ответа Тацу выудил откуда-то из-под вороха бумаг несколько фотографий с мест преступлений. Эйнерт с профессиональным интересом уставился в них. Когда Джейка доставал снимки, на пол упали и недавние фотографии. На них был изображен задержанный полукровка, рисунок у него на груди и порезы на руке. Джейка невольно принялся их рассматривать. Сотрудники магического сыска тем временем продолжали мозговой штурм. «А может, у них есть какие-то потайные места за городом?» — произнес Эрик. «И что это нам дает? Мы-то о них ничего не знаем». «Можно у стражи на воротах поспрашивать, выезжали ли куда-нибудь ястребы?» «Думаешь, они помнят, сколько народу каждый день туда-сюда мотается?» «Помнят. Это же профессиональное». «Лады, это можно. Если ничего больше не придумаем, то завтра прямо с утра и начнем». Эх, надо было последить какое-то время за этими распроклятыми ястребами. Что, за всеми, что ли? Мигом бы засекли слежку. Это же оборотни. Да еще ситуация такая. Да и трупов новых как-то не хочется. И так еле уговорили городскую стражу оторвать свои задницы от лавок и провести рейд по притонам трущоб, чтобы хоть пару ночей обошлось без драк. Ха! Это кому уговаривать пришлось? Мысленно хмыкнул Джейка, на миг отрываясь от разглядывания снимков и размышлений. Тут подал голос Дориан. «Я, конечно, могу ошибаться», — произнес преподаватель УМН. «Но это может быть подражание одному из первейших оборотнических культов». Все тут же повернулись к нему. «Поясни», — вкрадчиво, чувствуя след, попросил Тацу. «Был такой культ, еще до срыва первой печати», — пыхнул трубкой Эйнерт. «В литературе его называли культом единого зверя. Там была такая теория, что все оборотни ведут свой род от одного зверя. Популярности у этого учения было всегда мало. Хотя бы потому, что даже представить трудно, что есть некий единый предок, к примеру, у тех же тигров и ястребов. Ну так вот, многословность Дориану никогда не нравилась. Культ этот был очень кровавый. Перед тем, как обреченного принести в жертву, ему выпускали почти всю кровь. Наносили раны на запястьях, по бедренным артериям и разрезали горло. Последний удар был в сердце. «Но наш убийца никому ноги не резал», — возразил Уилни. Джейка поднял руку и в упор посмотрел на Дориана. «Милый», — протянул начальник магического сыска, — «а был ли у этого культа какой-нибудь символ?» Эйнер, ругаясь про себя, задумался. Потом поднялся к доске, взял мел и нарисовал что-то вроде двух арок, одна в другой. И под ними две черты, разделенные совсем небольшим промежутком. Как-то так. Легкое пожатие плеч. Тацу поднялся и встал рядом с доской, держа в руках фотографию рисунка с груди полукровки. Сотрудники магического сыска затихли. А Джейка забрал мел у друга, все еще рассеянно держащего его в пальцах. Одна черточка легла поверх арок, касаясь верхушки первой. Два косых креста по бокам, еще короче в центре. А нижние две линии Тацу стер. Начальник магического сыска усмехнулся и отступил. Ответом ему был слаженный вздох. «Это же знак покровителей Синих гор!» Рекки с его юностью редко удавалось сдерживаться. Если только рисовать не арки, а треугольники. Что забавно, Винни скривила губки, ведь это одни из главных божеств белых тигров. Агн подошел к рисунку, сверился со снимком. «А вы вот эти черточки нарисовали? Что, внутри лапы?» «Да», Джейка повернулся. «Верхняя — это горло. Чик!» Тацу черкнул рукой по шее. Кресты по бокам — запястья. И в сердце. А нижние — стер. Они обозначали бедренные артерии. «А лапа? Ну вот это ладонь!» — не понял Агн, вглядываясь в рисунок на снимке. «Не знаю. Но, скорее всего, она для антуражу». Джейка подмигнул усмехнувшемуся Дориану. «Ладно, это все не относящиеся к делу мелочи. Лучше скажите мне, есть ли у нас в городе храм покровителей Синих гор? Мы же далеко от гор». «Храма нет, точно», — покачала головой Винни. «Подождите!» — вскочила со своего места Лакни и метнулась в комнату, которую занимал их архив. Все удивленно посмотрели ей вслед. Через минуту девушка принеслась обратно. «Я помню, это было около лет 50-60 назад. Мне отец рассказывал. Он тогда тоже в сыске служил. Выходцы из Синих гор решили построить храм своих покровителей. Однако с этой идеей согласились не все оборотни. Были очень жаркие дебаты по поводу того, что это богохульство, ересь, просто оскорбление. Вроде как такие сооружения можно ставить только в Синих горах. Дискуссии вылились в беспорядки. Это дело всколыхнуло все оборотнические общины Ойя. Отец рассказывал, что это было ужасно. Все оборотни, бойцы неплохие. А тут как с ума посходили. Город чуть ли не затопили кровью сородичей. Тогда даже войска пришлось из столицы вызвать. Стража не справлялась. Храм не достроили, бросили. Так, где-то за городом его развалины и стоят. «Где?» — рявкнули одновременно Марк и Агн. Все остальные невольно подались вперед. «Я не знаю», — потерянно пробормотала Лакни. «Это надо все архивы за этот период поднимать. Или к отцу бежать спрашивать». «По какому поводу сбор?» — раздался за спиной девушки веселый голос. И через мгновение в проеме двери нарисовался начальник Бобров. «Лэрт отцу, мы сделали все, на что были даны указания. Есть еще для нас работенка». Логан Верл выглядел очень молодо, совсем юноша. Но это была заслуга эллуйских корней. Джейка быстро прикинул, сколько ему может быть лет, коль он уже достиг своего весьма немалого, надо отметить, поста. «Дел Верл, вы помните события вокруг храма покровителей Синих гор лет 50 назад?» В ответ капитан неприкрыто содрогнулся. 58, машинально поправил он. Я тогда был сержантом СГБР. Но то, что творили оборотни, мне до сих пор в кошмарах снится. Только не говорите, что намечается нечто подобное. Надеюсь, что нет, быстро ответил Тацу. Вы помните месторасположение этого храма? Конечно, помню. Там под конец велись самые ожесточенные бои. Только от него остались одни развалины. Да и храма-то как такового никогда не было. Четыре стены и крыша. Не успели-то достроить. А что? У нас есть подозрение, что именно там проводили главный ритуал на создание нашего убийцы. Так, что от нас требуется? Джейка на миг задумался. Если мы правы, то там могут быть весьма серьезные охранники. Количество и силы не могу предположить. «По нашим данным, в городе отсутствует 8 ястребов, которые...» — начал Марк. «Во! Вы с Марком обсудите детали боевой операции», — прервал сотрудника шеф. «Я пока продолжу. Вы помните мою просьбу? В случае обнаружения определенного магического следа применять только магию заданных частот, чтобы не снести к эркам следы ритуала?» «Хорошо. Тогда пусть ваши бойцы отправляются на место. Эксперты едут за ними. Дальше по обстановке. Только надо действовать как можно скорее. Вдруг мы кого-то упустили, и он позаботится о том, чтобы следы ритуала уничтожили. А это наши главные улики. Кстати, где этот храм расположен?» «В 3 лигах от города, в сторону гор». «Все понял. Марк, идем. Расскажешь, что там с недостающими оборотнями. Лэрт отцу. Легкий поклон. Я все организую. Вы будете выезжать на место?» «Да. Я и...» Темноволосый огляделся. «И 5 моих людей. Через 10 минут кони будут под вашими окнами». На этом Верл умчался, прихватив с собой Марка. Тот как раз начал рассказывать капитану Бобров, что, по их данным, в городе должно быть больше бойцов-оборотней. «Шеф, а что, если мы ошибаемся?» В порыве чувств Винни подергала начальника за рукав. «На случай, если мы ошибаемся, ты, Лакни, Агн и Уилни остаетесь здесь». «Что?» — взревели названные. «То!» — не остался в долгу Джейка. «Со мной едут Эрик, Марк, Алиса и Рекки». «Лакни, ты умница, поэтому закрой свой очаровательный ротик и слушай мой приказ». «Это всех остающихся касается. Садитесь и думайте, что мы могли пропустить. Если мы ошиблись в расчетах, то всех этих ястребов, что сейчас кроют нас самыми распоследними словами в камерах, придется выпускать и перед ними извиняться. А мне совсем не хочется этого делать». Разумеется, Тацу волновали совсем не извинения, которые он мог приносить пачками, даже не вдумываясь в слова. Благо, по выражению его лучшего друга, трепло он был еще то. Но все его сотрудники были разумными людьми и все понимали. «Обдумайте каждую мелочь. Набросайте все зацепки на бумагу. Мне совсем не нравится, что у нас нет резервных вариантов». Девушки с Агном и Уилни с мировой скорбью на лицах вздохнули. Джейка проворчав что-то вроде «герои», переключился на сотрудников, которым повезло отправиться с ним. Быстро их проинструктировал и отправил собираться. «Дариан, ты поедешь?» С надеждой получить отрицательный ответ обернулся он к Эйнерту. «Конечно!» По паскудной ухмылочке друга легко было понять, что скрытый смысл вопроса он уловил. «Ладно, давай отойдем». Они откочевали на дальний конец комнаты. «Почему ты знаешь про этот культ, а я нет?» Профессиональная гордость отцу была задета. «Я много читал», — недобро усмехаясь, протянул Эйнерт. Это была кодовая фраза, которой они обозначали знания, полученные Дарианом при обучении на убийцу. «Понятно», — качнул головой Джейка. «Но зачем?» «Это весьма своеобразный культ», — убедившись, что их никто не слышит, пояснил Синеглазый. «Маньяки, это мягко сказано. Они после удара в сердце так разделывали тело, что не всякий мясник сможет. Нас учили этому». Джейка еле сдержал дрожь. От ответа его избавил Эрик, сообщивший, что коней привели. Пока вся группа сбегала по ступенькам, Тацу пояснил. «Мы туда едем не как силовой отряд, а только ради следственных действий. Поэтому будь добр, ни во что не вмешивайся. Разумеется, если на нас не нападут. И что бы ни случилось, не используй магию, кроме вот этих частот». Джейка покопался в кармане и выудил оттуда блокнот, нашел нужную страницу и показал Этиусу. Тот кинул взгляд на бумагу и тоскливо вздохнул. «С такими ограничениями не разгуляешься». «А может так, без магии?» — с некоторой надеждой спросил он. «Дариан!» — возмущенно воззрился на него Тацу. «Тебе что, на сегодня драк не хватило? Сам каждый раз бурчишь, что с моей манерой жить мне нужны телохранители. Вот и считай, что на сегодня тебя наняли». Ответить что-нибудь язвительное Эйнерту помешало только то, что они уже оказались внизу. И, разумеется, тут же наткнулись на капитана Бобров. Согласовав действия с начальником магического сыска, тот скомандовал по седлам. Кони, как на подбор, были темного цвета. И во тьме ночи казались демонами из какого-то другого мира. Бобры сразу же вырвались вперед. Тацу подхлестнул лошадку. Та сделала длинный прыжок и пристроилась в хвост идущим впереди иноходцам бойцов СГБР. Через мгновение рядом оказался Дариан, сквозь зубы привычно прошипевший, что ненавидит Тацу. Особенно некоторых выпендрежников. Эйнерт как раз подумал, что для силовой операции бобров слишком мало. Как тут с соседних улиц начали появляться безмолвные темные тени. Даже кони их казались выдрессированными. Ни один не фыркнул, не заржал, не проявил норов. Стража на воротах при их появлении вытянулась в струнку. И вот уже под копытами коней застучала вымощенная добротным белым камнем загородная дорога. Через какое-то время отдельные группы бобров вновь начали уходить в сторону. Главный отряд мчался вперед, чуточку снизив скорость. Основная дорога ушла в сторону, и теперь смешанный отряд из бойцов СГБР и сотрудников магического сыска скакал по хорошо утоптанному проселку. Все это происходило в полном молчании. Тишина нарушалась только глухим стуком копыт и шумным дыханием скакунов. Через какое-то время капитан Бобров чуть приотстал, и они с Тацу начали обмениваться какими-то знаками. На очередном повороте дороги Джейка поднял ладонь, и его часть группы остановилась. Конь Джейка даже привстал на дыбы. Правда, не до конца. Слишком уж тверда была держащая поводья рука. Но уж больно ему хотелось мчаться вслед за братьями, быстрее ветра, уносящимися по уходящей во тьму дороге. «Ждем!» — отчеканил Тацу, урезонив своего красавца. «Шеф, а нельзя ли как-нибудь...» Рэки тут же заткнулся под строгим взглядом начальника. «Оставь профессионалам их работу!» Тихо, но очень четко произнес он. «Скоро уже двинемся!» Еще тише добавил он. Пейзаж вокруг не располагал к пассивному ожиданию. Немного холмистая местность, Редкие деревья и заросли боярышника на пару с сиренью создавали ощущение внимательных глаз, смотрящих отовсюду. Да и бледная луна на грязно-синем небе с рваными облаками не добавляла оптимизма. Отряд стоял в тени деревьев и был, в принципе, неплохо замаскирован. Но все-таки находиться недалеко от совсем не гипотетического врага, ничего не делать и при этом видеть с два десятка мест, где этот самый враг может таиться, было весьма неуютно. Не дожидаясь команды, ребята мгновенно выстроились кругом, ненавязчиво загнав в середину лошадку Алисы вместе с наездницей. Дариана приятно поразила согласованность действий. Явно подобные маневры не были чем-то новым для этих людей. Наметанным взглядом он мигом заметил стеллы, ножи, а также готовую сорваться с пальцев защитную и атакующую магию. Ну а фирменные щиты друга распознал мгновенно. Секунды ожидания всегда идут куда медленнее часов интересного занятия. Ничего не происходило еще какое-то время. Потом спереди и чуточку слева послышался шум, который можно было охарактеризовать как шум драки. Выждав еще пару минут, согласно договоренности с Логаном, Джейка скомандовал: «Поехали». Коней мгновенно развернули и, не теряя строя, помчались вперед сначала по тому же проселку, а потом по обычному лугу. Скакун Тацу и тут вырвался вперед. Дариан попытался сократить расстояние, опасаясь за друга, но это упорно не удавалось. То ли Джейка изначально выбрал лошадку получше, то ли приколдовывал. Порой у него это выходило само собой. Впрочем, расстояние не было слишком большим, чтобы всерьез беспокоиться. Не прошло и пары минут, как в конце крошечной предгорной долины показался силуэт некрасивого, если не сказать уродливого, сооружения. Каменная коробка с кое-где порушенными стенами и крышей. Именно около него суетились бойцы СГБР. Кто-то уже даже занимался лошадьми. Махнув плащом по воздуху, Джейка оказался перед зданием первым и, соскочив с коня, мигом отправился выяснять обстановку. Бой уже закончился. Три тела оборотней лежали на траве перед сооружением. Им явно ничем нельзя было помочь. Тацу прошел дальше. Перед ним оказался капитан Бобров. «Можно вызывать экспертов. Следы ритуала не могли уничтожить», — доложил он. «Мы успели вовремя». «Я вижу, было оказано сопротивление», — сухо произнес начальник магического сыска. Вырл кивнул. «Четверо убитых. Один еще, скорее всего, не выберется. Семь задержанных. Все ранены. Пришлось их хорошенько приложить». «Оборотни», — согласно кивнул Тацу. «Эти никогда не умели сдаваться. Особенно пока оставалась надежда. Вы применяли магию?» «Только щиты, не выходящие за указанные частоты», — продолжил доклад капитан. «Пришлось. Среди них оказались маги». Джейка провел рукой по волосам, размышляя, как можно предотвратить скандал и в прессе, и в межгосударственных отношениях. «Потери с нашей стороны? Пара царапин, без ядов или заклятий?» «Хорошо. Задержанным оказали медицинскую помощь?» «Да. Хорошо бы еще доктора посмотрели, а то мало ли». «Угу. Что-то еще?» «У двоих оказалось запрещенное оружие». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался начальник магического сыска. Логан подозвал кого-то из своих людей. В руках капитана оказались стеллы. Джейка принялся внимательно разглядывать ствол. Подошел Дариан. Для начала Тацу просто повел рукой над оружием, определяя магическую принадлежность. Ладонь сразу же неприятно кольнула некромантская магия. Какая-то сволочь использовала ее в качестве патронов. «Так, понятно. Эрик, забери как улику. Мертвые заклятия». Брок давно уже вертелся рядом. Тут же подскочил и с величайшим тщанием запаковал улику. Это уже тянуло на немалый срок. «Ни в кого из ваших ребят эта дрянь не попала?» Предельно серьезный тон. Вэрл покачал головой. «Мои люди умеют уворачиваться от таких штуковин. Если, конечно, стрелки не асы. Эти, — легкий кивок в сторону задержанных, — стреляли даже не целясь. Да и щиты у нас всегда наилучшие. Безопасность прежде всего. Хмыкнув, процитировал он один из известнейших военных принципов. Даже от некромантии? Да, когда преподаватели-некроманты обучали наших магов таким щитам, даже у висков крутили. Мол, у нас паранойя. А вот же. Джейка усмехнулся. Про паранойю он знал много. Благодаря своему лучшему другу. Считайте, что повезло. Если, конечно, профессионализм можно считать удачей. Легонько польстил он. Если бы такая хреновина в кого-нибудь попала. Я, конечно, тонкостей не знаю, но последствия были бы самые неприятные. От медленного превращения в зомби до смертельной заразной болезни. Да уж, передернул плечами Логан. Повезло. Начальник магического сыска тем временем переключился на второй ствол. Так, а это что? Разобравшись, Джейка аж поморщился. Самодельная, весьма грубая штука. Достал перчатки и самолично вытащил из ствола все шарики заклятия. Каждый отдельно с помощью Эрика сложил в специально предназначенную для таких случаев коробочку. Взорвется еще, не дай двуликие. Перекинувшись еще парой слов с капитаном СГБР, Джейка решил все сам осмотреть. Сначала подошел к трупам. Так, понятно, это маги. Нечего было выпендриваться и лезть против бобров. Тут что-то насторожило Тацу. «Тебе ничто не кажется странным?» Обратился он то ли к Дариану, то ли к так и оставшемуся рядом Эрику. Помощник изобразил на лице мозговую активность. Эйнер тем временем прощупывал магический слой, заодно и сами трупы на предмет сюрпризов. По личному опыту он знал, что порой мертвые могут быть опаснее живых. И некромантия — это еще не самое страшное. Нет. Через некоторое время сдался он. Никакой опасности. Я не про опасность. Их магический резерв почти полностью вычерпан. Дариан пожал плечами. Его не учили определять такие вещи у мертвых. Такое умели только ментальные маги. О чем Джейка частенько забывал. Для него семейная магия была столь же естественна, как кожа. «Тут не могло быть такого масштабного применения магии», — почесал затылок Эрик. «Ребята сказали, что все произошло очень быстро, да и магический фон не слишком потревожен». «Вот и я о том же. Это означает, что магия была потрачена на что-то еще». «Телепорты?» — предположил Эйнерт. Темноглазый неохотно кивнул. «Вполне возможно, что они узнали об облаве и начали телепортироваться сюда. А если нет?» «А что это еще может быть?» — вслух подумал помощник. «Ведь они запросто могли находиться и здесь, не светиться в городе. А на ритуал много нужно энергии?» «Много. Но не столько же. Четверо магов. Да тут ни одного оборотня можно свести с ума, а десяток. Не могли они какую-нибудь гадость учудить? Типа заклятия замедленного реагирования. Это Дариан, как всегда, со своей паранойей. Вообще бобры всегда проверяют такие вещи при первой возможности. Ты чего-нибудь чувствуешь? Фонит что-то. Это из-за ритуала. Там идет совмещение нескольких магий. Вот поэтому и след такой сильный. А у тебя какие мысли на этот счет? — поинтересовался Дариан. — Никаких. Поэтому и спрашиваю. Джейка распахнул на одном из мертвых одеяние на груди. На коже красовался точно такой же рисунок, какой был и у полукровки, что сейчас в бессознательном состоянии лежал в самой охраняемой камере сыска. У остальных тоже имелось подобное изображение. — Как вы думаете, культ или подсуетились для нашего клиента? Мнения разделились. Сам Тацу так и не смог склониться ни в ту, ни в другую сторону, поэтому просто отправился дальше. Несколько связанных и окутанных особыми сетями оборотней сидели под стенами этого странного сооружения. Кто-то был в полуоглушенном состоянии, кто-то же сверлил Тацу ненавидящим взглядом. «Судя по всему, простые бойцы», — констатировал про себя Джейка. «Это пусть ребята разбираются». «Интересно. у кого из них было запрещенное оружие. Ха! А есть довольно сильные. Ладно, хватит забавляться. Поиграли в гляделки, и будет. Надо делом заниматься. В гляделке он действительно поиграл с оборотнями. Особенность почти всех оборотней была в том, что когда их загоняли в угол, они вели себя точно так, как звери в подобной же ситуации. Это отлично знал и Дариан. Поэтому, когда Тацу все-таки отошел от пленных, облегченно вздохнул. Мало ли, какие амулеты или оружие пропустили бобры при обыске. Тацу огляделся. Марк, прихватив с собой Рекки, пусть учится, общался с бобрами, выясняя подробности операции для отчета, да и просто интереса ради. Маг про себя усмехнулся. Марк был одним из опытнейших оперативников, отлично знающим город и обладающим великолепными аналитическими способностями. Однако Джейка куда больше любил отчеты Агна. Это были просто шедевры детективного жанра. Наравне с полезной информацией о произошедшем соседствовали описания драк и силовых операций, преподнесенные так, что просто зачитаешься. Если бы он тут был, на завтра они с Дарианом могли бы насладиться шикарнейшим рассказом об эпическом побоище. Джейка на всякий случай попросил еще раз, чтобы воздерживались от магии, и двинулся к самому зданию. На входе храма застыла Алиса. Судя по сосредоточенному выражению, она уже сейчас считывала магическую ауру. Особенностью этой волшебницы была способность делать это, практически не используя колдовство, и тем самым не руша ничего в следах заклинаний. Карандаш так и порхал по бумаге, заполняя длинные колонки одной из так любимых ею и абсолютно непонятных нормальным существам таблиц. «Ну что?» — остановился рядом шеф. Эрик сбоку пытался заглянуть внутрь помещения, не рискуя лезть поперек батьки, да и боясь испортить какие-нибудь сверхважные следы. Алиса на миг оторвалась от записей, бросила невидящий взгляд на мужчин. «Очень интересно», — невразумительно ответила она. «Если кто-то ждал продолжения, то он его не дождался». Тацу пожал плечами, привыкший к чудачествам своих подчиненных, и заглянул внутрь здания, тоже, впрочем, не решаясь шагать дальше. По его подсчетам, эксперты на своих каретах со специальным оборудованием должны быть уже на подходе, так что потерпеть вполне можно. Да и так. Много чего интересного можно углядеть. После того, как заклинание сирены привлекло его внимание, Джейка перевернул всю литературу, которую смог найти. И сейчас неплохо разбирался в том, как должен выглядеть ритуал, который это заклинание сопровождал. Даже при поверхностном взгляде на безобразие, что творилось тут, можно было констатировать, что ритуал проводился. Рисунок на полу, нанесенный, судя по всему, обычным углем, точно повторял уже видимый ими на коже полукровки. Однако его дополняли несколько лишних символов, которые на самом деле и являлись основными, несущими на себе магическую нагрузку. Закрепленные на уровне глаз чаши курильницы до сих пор дымили какими-то травами. А уж запах колдовства был такой, что хотелось сжать виски и побыстрее убраться отсюда. Смешение различных типов было, мягко говоря, неприятно. Джейка как ментальному магу, так вообще. А ведь это только часть полной силы заклятия. Что же творится с существом, когда оно полностью попадает под власть этой сумасшедшей магии? Тацу тихонько пояснил Дариану и Эйнерту свои впечатления. Потом указал, как стояли маги, поддерживая колдовство. Где должен был находиться полукровка? «Ничего сложного. В центре, разумеется», — пояснил символы. «Вот это руна целостности. Она главная и конечная. Это то, что должно случиться с полукровкой. А вот тут символ первозданности. Он, по идее, должен взывать к тому, что было изначально, к природе внутри нас. Считается, что у оборотней первоосновой был именно зверь. И вот рядом же обозначение магии разума. потому что оборотень — это зверь, но зверь разумный. Дальше становится понятна следующая руна — руна слияния. Перестань скалиться, Эрик. Этот символ вовсе не всегда обозначает то, что им обозначают в веселом квартале. В данном случае руна слияния обозначает равноценное сочетание животного и человеческого. Кстати, часто этот символ используется в моей религии. И не только в том, что касается богов любви. Двуликие боги всегда ратовали за принятие в себе как хорошего, доброты, чести, долга и прочего, так и плохого, вернее того, что порицается моралью. Только приняв обе части себя, можно понять, чем одно отличается от другого. Что-то я увлекся. Так вот, дальше по солнцу идет совмещенный знак мужского и женского начала. Это наиболее популярное его трактование. Но его значение более глубоко. В контексте этого заклинания он означает, что разное едино, а единое разно. Как мужчина и женщина могут принадлежать к одной расе, но при этом отличия их бесспорны. Ну, а потом... Шеф, эксперты приехали, оторвали Тацу от любимого занятия. Чтение лекций благодарной аудитории. На втором году своей деятельности в нынешней должности Джейка взялся за экспертов. 2 месяца он от них не вылезал, пытаясь разобраться, что можно сделать для улучшения и убыстрения их работы. Выслушивал их предложения и советовался с коллегами из других городов. Искал замечания об этом в фамильном архиве, куда стекались все сведения, попавшие в поле зрения семьи. Одной из самых первых его реформ стали хорошие кони для экспертных карет. Тогда кто-то из чиновников возмутился. «Зачем такие быстрые кони? Куда спешить-то? Все равно мертвые никуда не убегут». В ответ на это высказывание маг позволил себе следующее высказывание. «Хорошо. Когда убьют вас или кого-то из вашей семьи, мы не будем спешить». Коней Тацу выбил таки у городских властей. До сих пор он помнил, что тогда сказал мэр. Джейка не стал размениваться на менее значимых чиновников. «Как было хорошо, лэр Тацу, когда вы только начали разбираться со своими обязанностями. Тихо, спокойно». На что тот не преминул ответить. «Что же, теперь спокойствие кончилось». Обе фразы были произнесены шутливым тоном. Но оба достаточно хорошо поняли, как будет происходить их дальнейшее общение. Коней той самой породы, что Джейка лично выбрал, прислали к магическому сыску. Потом он взялся за сами кареты. Их полностью переоснастили по последнему слову магии и науки. Штаты сотрудников увеличили. Теперь на каждого эксперта приходилось меньше изматывающих дежурств. Сделав еще несколько серьезных и по мелочи изменений, Тацу успокоился, строго-настрого приказав в случае новых идей или надобности в чем-то обращаться к нему незамедлительно. Сейчас эксперты, мигом припахав бобров, тащили уже свое оборудование к зданию. Бесцеремонно выпихнув всех лишних, они принялись за работу. Только Алиса милостиво была оставлена, так как ее чутье очень хорошо дополняла аппаратуру. «А мы ничего не упустили?» К подобным размышлениям вслух Эрик давно уже привык. Поэтому сейчас тоже послушно начал перебирать в голове аспекты этого дела. «Марк!» — позвал тем временем Джейка, заметив, что тот как раз освободился. Старший оперативник направился к ним уверенным упругим шагом. «Есть проблема, шеф». «Кто бы сомневался!» — вздохнул тот. «Какая именно?» «По нашим данным, не хватает еще 5 ястребов. Причем не самых худших бойцов». «Ты говорил, что в городе нет 8? «Да, 3 из них тут, а 5 еще нет». «Может, просто сбежали?» «От задержанных нам удалось узнать, что они тут были. Но вот куда они отправились, те якобы не знают. Хорошо, если отправились обратно к Рикомаро. А если нет?» «Думаешь, попытаются отбить пленников? Или нападут на экспертов? Ведь почти вся наша доказательная база будет держаться на том, что они найдут. Так? Так. Меры приняты? Угу. Отряды бобров будут сопровождать и тех, и других. Может, не стоит так беспокоиться, предположил Эрик. Это всего 5 оборотней. В любой группе бобров бойцов больше, не говоря уже о магах. Их может быть больше, покачал головой Марк. Не можем же мы всего знать. Не могу понять, почему они оставили храм, произнес Джейка. Не думаю, что лишние руки тут помешали бы. Ребята из СГБР говорят, что к обороне тут готовы не были. Очевидно, ястребы не думали, что мы доберемся сюда так быстро. На редкость удобно расположенное местечко. Очень легко избежать чужих глаз, направляясь сюда. Ну, а к самому храму и вовсе никто не подходит. Даже пастухи или охотники. В принципе, это многое объясняет. Уничтожили бы следы, рисунки там стерли, чаши убрали. Магический след, правда, труднее уничтожить, но тоже можно. Дел Верл сказал, что в момент, когда бобры напали, ястребы как раз этим и занимались. А чем именно? Марк полистал свой блокнот и ответил. Маги снимали внешнее кольцо, необходимое для постоянного поддержания заклинания. Ведь, как мы помним, окончательное превращение и сумасшествие полукровки ястребам было не нужно. Внешнее кольцо. Да, это несложно. Но надо делать медленно. Иначе вырвавшаяся сила может снести все здание. Хотя все равно странно. Ведь если именно эти маги проводили ритуал, то это было бы довольно легко. «Что-то в этом деле слишком много всяких несогласований», — подал голос Рекки. Марк и Джейка одновременно пожали плечами. «Во всех делах много несогласований», — почти одинаковыми словами выдали они. Хохотнули, и старший оперативник продолжил. «Нет таких дел, в которых все ясно на 100%. Это утопия для детективных рассказов. Пока мы имеем только магов, не весть куда девших свой магический резерв, и 5 или более пропавших оборотней». «Амулеты?» — предположил уже пыхтящий трубкой Дариан. «Возможно. Но какие? Это же может быть что угодно. Если они хотят отбить пленников или напасть на экспертов, то это могут быть какие-нибудь атакующие заклинания», — поделился мыслью Эрик. «Помните то дело, шеф, год назад, когда грабители, уходя от погони, додумались использовать амулеты, накапливающие энергию, для взрывов?» «Угу! Просто и эффективно. Если особым способом сделать дырку в них, то сила потихоньку ее расширяет, а потом — бабах!» Тацу всегда восхищался чужой смекалкой, даже если она была направлена против него. Но сейчас мы забываем о том, что, судя по всему, нас не ждали, поэтому не могли и заранее приготовиться. Разговор медленно продолжался в том же духе. Можно было приводить 1000 доводов и причин, но знания от этого не прибавлялось. Через какое-то время к ним подошел капитан Бобров и предложил отправить заключенных под охраной половины группы Воя. «Нет смысла всем дожидаться, пока эксперты закончат», — кивнул Джейка. «Только пусть будут предельно осторожны. Не исключена возможность нападения». «Думаешь, это разумно в связи со сложившимися обстоятельствами?» Дариан внимательно посмотрел на поднявшего глаза к звездам Тацу. «Угу. Все равно большая группа охраны на узкой дороге ночью будет только мешать. Пока разберутся, кого защищать в случае нападения». Эксперты, как и ожидалось, провозились долго. Когда все уже было закончено, к Джейка и компании подошел руководитель исследовательской группы. «Шеф, там в одном месте прослеживается очень необычная магия. Не хотите ли взглянуть?» «А я там ничего не испорчу?» «Нет, наши уже грузятся». «Тогда пойдем глянем». «Ребята», — обратился он к собеседникам, — «это вряд ли надолго. так что приготовьте пока лошадей». Ответом ему были разной степени ехидства фырканья, на которые он привычно не обратил внимания. Войдя в разваливающийся храм, Тацу невольно содрогнулся. Уж больно неуютно было внутри. Магия, самая разная, лезла отовсюду. Как в таком положении можно было работать, представлялось трудом. Эксперт тем временем указал на центр рисунка. Ладонь с когтями. Вот тут что-то непонятно. Эксперты частенько так поступали. Иногда знания Тацу по нетрадиционным магиям были более полезны, чем научные выкладки. Ведь для некоторых видов колдовства даже не придуманы были еще обозначения. Вот и работали по старинке. Впрочем, старое не всегда означает устаревшее. Джейка послушно встал на рисунок, соединил кончики пальцев и сосредоточился. Справа он чувствовал только биение пульса. Потом мир немного отступил, и в открытое сознание хлынул поток ощущений от буйства магии вокруг. Тацу быстро определил магию стихий. Потом распознал чародейство оборотней. Вот волшебство разума. Вот противные, прилипчивые остатки заклятий от некромантии. Снова придется к белым магам тащиться, чтобы сняли эту дрянь. А то еще не ровен час, порчу какую подхвачу, — мимоходом подумал он. Еще какое-то время разбирался в чехарде известных магий. Уже хотел возмутиться, чтобы ему сразу указали на заинтересовавшие экспертов, как вдруг сам наткнулся на нечто весьма необычное. Это не было новым видом магии, как предположили его сотрудники. Нет, Джейка вполне отчетливо видел плетение заклинания. Но оно было столь необычным, столь невероятным, что у любого мага, не говоря уже о столь любопытной породе, как Тацу, захватило бы дух. Понять, что это, он так и не смог. Но оставить такой феномен без внимания теперь уже было выше его сил. Поэтому он решил потихонечку его размотать. Осторожно потянулся к заклятию, ухватился за колдовскую нить и попытался проникнуть дальше. Как вдруг структура всего заклинания начала резко и кардинально меняться. Пару секунд Тацу оторопело наблюдал за этим процессом. Потом его осенило. От неожиданности он тут же выпал из транса, с трудом удержал равновесие от слишком резкого перехода и тут же бросился из храма. «Назад! Все назад! К дороге! Прочь от скалы! Камнепад!» — орал он, как сумасшедший. «Быстрее! Быстрее!» Первыми среагировали Логан и его бобры. Им было не привыкать действовать в экстремальных ситуациях. Они мгновенно затолкали стоящих с открытыми ртами экспертов в их кареты и хлестнули лошадей. К Джейка уже мчался Эрик, за повод ведя коня Тацу. А в это время что-то внутри скалы, к которой притулилось строение, глухо заворочилось. Землю начало ощутимо потряхивать. Лошади, почуяв это, дико заржали и стали рваться прочь. Некоторым бобрам пришлось даже схватить под уздцы коней, впряженных в кареты, чтобы те не наделали глупостей. Грохот тем временем все усиливался. Стены храма начали осыпаться крошками. Вот уже кое-где стали отваливаться кирпичи и целые куски стен. Но самое страшное происходило со скалой. Она вздрагивала, и камни, от маленьких булыжников до огромных валунов, начали съезжать по ее изборожденным дождями и ветрами бокам. «Быстрее! К дороге! На равнину!» Перекрыли шум и панику голоса Тацу и Верла. Всадники вырвались вперед и через бездорожье рванули к спасительной равнине. Скала не была высокой, да и местность не предполагала сильных оползней. Только бы оказаться подальше от возвышенности. И все. Каретам приходилось хуже. Они не были приспособлены к бездорожью. А подъезда к недостроенному храму не было. Возницы старались как могли. Лошади сами рвались вперед изо всех сил. Но делу это помогало мало. Со скалы полетели совсем крупные камни. С ужасающей скоростью они догоняли неповоротливые повозки. Тацу выругался сквозь зубы. Разворачивая коня и усиливая магией голос, прокричал отрывистые слова команды. Как не были сильны инстинкт самосохранения, страх перед разбушевавшейся стихией, но рядом с ним, на удобное для колдовства расстояние, выстроились несколько магов. Дариан и трое из СГБР. «На чистых стихиях!» Перекрывая грохот, прогремел голос начальника магического сыска. И он первый выкинул вперед руку. Слова силы полились, смешались с ужасающим шумом. И навстречу валуну в половину человеческого роста, попади такой в карету, она разлетелась бы в щепки, устремился поток воды. Он столкнулся даже не с катящимся, летящим камнем. Тот силой инерции рвался вперед, вслед за удаляющейся каретой. Вода же сопротивлялась этому как могла. Тацу был магом воды. А с пальцев Дариана сорвался ураган воздуха. Кто-то призвал камни перед собой к порядку. Они сами выстроились в непреодолимую для летящих собратьев преграду. Чуть поодаль двое магов объединили свои силы. И перед ними встала стена чистой энергии. Камень Джейка все-таки угомонился. Но за ним следовали еще и еще. Долго так продолжаться не могло. Слишком велик был расход энергии. Тацу обернулся. Слава двуликим богам. Кареты уже почти добрались до дороги. Теперь бы им только выбраться на нее и мчаться вперед. Это не может быть долго. Бобры, если что, помогут им выбраться из кювета. Да и камни там почти теряют силу. Отходим! Тактика в таких случаях не отличалась разнообразием. Маги резко усилили мощь заклинаний, послали конечный импульс, развернули коней и на всей возможной скорости помчались к своим. Когда они добрались до них, эксперты и бобры как раз вытащили кареты на дорогу. Опасность еще существовала, но становилось ясно, что самое страшное позади. «Смотрите, вон они!» — вдруг закричал Рекки, указывая куда-то в сторону невысокого холма, с которого так удобно было наблюдать за картиной разрушения. На ней явственно в свете луны были видны пять фигур всадников. Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы понять, кто это. «Два отряда! Охранять! Пятый и восьмой! Вперед!» Конь капитана СГБР сорвался в галоп. Ему вслед черными тенями устремились лучшие бойцы Ойя. Джейка сам не мог сообразить, когда он успел последовать за ними. Его темный конь рвался вперед, ветер пел, покалывая щеки, плащ развивался за плечами. А перед глазами стояли воображаемые ухмылки сумевших провести его оборотней. На вершине холма ястребов, разумеется, уже не было. Бобры мигом разделились на несколько поисковых групп. Джейка махнул капитану в сторону, определив направление, которое он возьмет на себя. Дорога быстро пошла вниз. Появились деревья. В неверном свете луны, то и дело скрывающиеся за мечущимися по небу рваными облаками, видимость была отвратительной. Магия сама рванулась вперед. Уж что-что, а пятерых оборотней и столько же лошадей она не пропустит. Не зря же столько лет Джейка с Дарианом просидели на университетской скамье. Строго говоря, никакой тропинки тут не было. Вот сейчас местность вновь начала повышаться. Деревьев и кустов становилось все больше и больше. Мелкие булыжники под конскими подковами опасно зацокали. Нехороший подъем. Лошади могут оступиться. Где-то в этот момент в голову Джейка закралась мысль, которую он высказал, натянув поводья коня. «А какого эрка мы за ними гонимся?» Все удивленно повернули к Тацу голову. «Это преступники!» «Кто это мог быть, кроме Рекки?» «Ночью, по незнакомой местности, вшестером против оборотней бойцов, которым терять особо уже нечего. Алиса, ты вообще не боевой маг и не воин! Какого эрка ты понеслась за нами?» Девушка, похоже, сама не знала ответа на этот вопрос. Единственное объяснение, которое приходило в голову, и, в принципе, являлась истиной. Выглядела уж больно по-дурацки. Все понеслись, и я понеслась. Она совсем уж решилась его озвучить, но от такого позора ее спас шум справа за деревьями. Классифицировать его как-то иначе, как звуки драки, было трудно. Джейка первым развернул коня в ту сторону, ударил пятками по его бокам и на одном дыхании соорудил 4 отличнейших щита. Это всех и спасло. Потому что стоило проехать пару десятков локтей, как в людей и коней полетели ножи и магия. Натолкнулись на колдовство от отцу. Что-то бесславно осыпалось на землю. Что-то просто потеряло часть силы. В следующее мгновение бой уже пошел в рукопашную. Кто-то закричал. Оборотни в запале издавали какие-то странные звуки, непередаваемо похожие на клекот птиц. Джейка кто-то сразу же врезался в грудь. В руке нападающего был кинжал с лезвием почти в локоть. Но фамильный оберег и тут не подкачал. Отбил первый удар. Сила инерции, тем не менее, повалила обоих на землю. Тацу хорошо приложился спиной. Однако схватил противника за руку с ножом. Вторую ладонь направил тому в живот. Раздумывать было некогда. И в бой пошло любимое заклинание ледяных игл. Острейшие осколки льда пробили одежду, кожу и мышцы. Ястреб еще не осознал этого, но уже умирал. Даже оборотень не сможет залечить внутренности, раскрошенные на мелкие кусочки. Джейка вывернулся из слабеющих рук и вскочил. Его рука сама пошла вверх, и ночное небо украсилось сигнальным заклинанием, которое должно было призвать на помощь всех, кто мог ее оказать. Пока Тацу сражался со своим противником, остальные тоже не бездельничали. Марк и Эрик катались по земле, стараясь прижать к ней каждый своего врага. Алиса заученно пряталась под брюхом своей лошади. Впрочем, оттуда ей удалось из Стелла достать одного из нападающих. На операции без оружия выезжать запрещалось. Лучше всего дела шли у Дариана. Ему удалось пригнуться достаточно, чтобы пропустить кинувшегося на него оборотня над собой. Тот еще летел, когда в его тело вонзились 2 коротких ножа. В спину Эйнерт припечатал его еще и воздушным мечом. По его прикидкам, такого должно было хватить. На этом бой с применением магии для Дариана закончился. Драка спровоцировала боевой транс. На него несся еще один противник. Опытным глазом они оба определили, сколь велика степень опасности, идущая друг от друга, и сейчас кружили по поляне. Джейка оглянулся и с холодеющим сердцем понял, что не видит Рекки. Еще один взгляд, и начальник наконец заметил своего сотрудника под брюхом коня. Только это, похоже, и спасло мальчика от окончательной расправы. Из худенького тела хлестала кровь. Он даже не пытался зажать рану, пребывая в шоке. Оборотень, разорвавший кинжалом Рекки, как раз направлялся к Тацу. С лезвия капала теплая кровь. Губы мага конвульсивно дернулись. Еще пара минут, и они могут не успеть спасти раненого. Значит, не будем медлить. Мигом превращаясь в того, кем на самом деле являлся, опаснейшего хищника, холодно подумал Тацу, глядя в довольные глаза оборотня. Джейка хорошо видел, как опасен этот перевертыш. Отработанным жестом маг выбросил вперед руку в атакующем заклинании. Оборотень метнулся в сторону, слишком хорошо зная, что это означает. Вторая рука Тацу пошла назад, как и требовалось в жесте защиты. Противник рванулся вперед, зная, что недостроенное заклинание легко сломать. Но его встретило отнюдь не сопротивление слабенького щита, а ледяное копье, которое маг вогнал в тело противника практически полностью, пока тот силой инерции двигался вперед. Глаза оборотня уже стекленели, а магия в виде льда, что нет острее и тверже, все глубже вонзалась в плоть. В это время Дариан пошел в наступление, решив, что довольно игр. Его скорость давала ему громадное преимущество. Но каким-то образом оборотень предугадал, в какой момент маг окажется в опасной близости к нему. Эйнард наткнулся на банальную подножку и получил поддых. Впрочем, разве такое могло остановить бывшего убийцу? Его пальцы уцепились за одежду перевертыша. Невероятная сила потянула оборотня вверх, и швырнула куда-то за спину противника. По замыслу, оборотень должен был удариться спиной о землю, как совсем недавно Джейка. Однако перевертыш приземлился на ноги и уже мчался к Эйнерту, надеясь успеть всадить кинжал до того, как тот повернется. Ответом ему были три коротких стилета, полетевшие прямо с бедра, еще до того, как их хозяин успел подняться. От одного противник Дариана уклонился. Пару поймал в бок и ногу, что, впрочем, не сильно сказалось на его движениях. Конец поединку положили к почти искреннему разочарованию Эйнерта еще три ножа, вылетевшие из ночной тьмы. Следом за ними последовала лавина бобров, которые мигом отделили Марка и Эрика от их оборотней. Перевертыши получили свою дозу ударов и заклятий. Дариан оглядел поле битвы. Живой и, похоже, здоровый Джейка с Алисой уже колдовали над раненым Рекки. Сёдел были содраны странные сумки, назначение которых Эйнард сразу не определил, а теперь видел, что таким образом были упакованы походные аптечки. Маги бобров присоединились к волшебникам. Насколько Дариан помнил, ни Тацу, ни Алиса в лечении ранений доками не были. Колдуны из СГБР тоже были больше по боевой части, но этих наверняка натаскивали и на врачевание. Марк и Эрик тоже были ранены. Не так серьезно, но на лошадь сами еще долго не заберутся. Эйнард продолжил осмотр. Оборотней оказалось больше, чем они думали. Все бойцы. От средних до хороших. Значит, не зря Джейка столько времени добивался, чтобы сотрудники сыска хоть один день в неделю занимались, совершенствуя себя в качестве магов и воинов. Вот и пригодилось. Слава богам, бобры подоспели. А то остался бы Ойя без лучших своих сыщиков. Краем глаза Дариан увидел, как Тацу поднялся и подошел к своему, или не своему, коню и поспешил к приятелю. Судя по мигам осунувшемуся лицу, ему дружеская поддержка была ой как необходима. Ну что? Джейка не надо было объяснять, о чем вопрос. 70% на то, что выживет. Надо ли говорить, что противоположные 30% его очень нервировали? Тацу поднял на Дариана темные глаза. Золотые искорки в них сейчас казались потускневшими и усталыми. «Вот почему я не пошел в военные», — горько усмехнулся он. «Как военачальник я полный бездарь, и я не умею жертвовать чужими жизнями». Как когда-то давно Эйнард положил руку на плечо друга и заглянул в темную бездну, проглядывающую сквозь радужки глаз. «Успокойся. Выкарабкается твой Рекки». Начальник магического сыска потер ладонями бледное лицо. «Я знаю». Потом помолчал. «Ладно, надо дело делать». Слова повисли в воздухе. Однако все было ясно и без них. Бобры соорудили походные носилки, которые с помощью магии совсем не качались. Вся группа, таща на себе задержанных и тела, перекочевала к каретам экспертов и их охране. Раненых удобно устроили внутри, и вся кавалькада отправилась в город, до которого добрались без каких-либо приключений. Слава двуликим богам! Правда, вид у всех был такой, что если кто-то и хотел что-то плохое сделать, то, глянув на них, вмиг озаботился бы вопросом, а так ли ему этого хочется? Ведь есть и более гуманные способы самоубийства.